Глава 9. 14 сентября. За день до турнира. Следующие 3 недели пролетели будто один миг. С 8 до 5 я занималась подготовкой к балу. Подписывала и рассылала пригласительные. Следила, как проходит уборка центрального зала в ратуше. Договаривалась с местными музыкантами. Заказывала цветы и полотна шелка для украшений. Продукты, вина и портвейн для банкета. А после работы, когда с трудом держалась на ногах, развивала под руководством строгого начальника магические способности. 2 часа, и ни минутой меньше. Я прилежно исполняла любые приказы Арманта и неизменно следовала выбранной тактике. Держалась с ним холодно и отстраненно. Он же, как назло, медленно и уверенно стирал между нами барьеры, усиливая мое притяжение, которое, к сожалению, никуда не делось. «Сибилла, ускорься!» Поторопил бургомистр по истечении 15 минут тренировки. Вне работы герцог все чаще обращался ко мне по имени. В исполнении начальника оно звучало необычайно нежно и мягко, будто фраза из заклинания, которая всякий раз затрагивала струны моего сердца. Более того, каждую неделю блондин присылал мне торт из кондитерской миссис Стефано. Я коротко кивнула и выпустила в Арманта порядка 10 небольших огненных сфер. Маг сорвался с места после первого же пылающего шара и с невероятной скоростью обежал по кругу тренировочный зал. При этом почти не запыхался. В итоге лишь одна сфера добралась до аристократа. Но она не причинила ему вреда. Крепкого мужчину с головы до ног покрывал защитный барьер. Он окрасился в синий цвет, едва его коснулся горящий шар. Спустя минуту снова стал прозрачным. «Молодец», — похвалил учитель. «Теперь попробуй хлыстом. И не забывай двигаться. Противник изо всех сил будет стараться добраться до тебя первой». С этими словами градоначальник создал ледяной шар и без предупреждения запустил в меня. Я мгновенно упала на мраморный пол и поднялась, как только сфера пролетела над головой. Дожидаться, пока она превратится в горстку снега, не стало. Любое промедление было чревато проигрышем. Я же спала и видела, как становлюсь обладательницей 100 золотников. И передаю их лучшему другу. Поэтому выкладывалась на полную на тренировках. Хотя после с трудом добиралась до кровати и замертво падала прямо на покрывало. Без заминки, создав хлыст, сделала обманчивый рывок влево, затем вправо. Замахнулась горящим кнутом и восторженно закричала, когда его конец коснулся защитного купола. «На сегодня все», с довольным видом заявил Арманд, чем вызвал у меня удивление. «Вы оказались невероятно способной ученицей, леди Бланшет. Надеюсь, удача будет завтра на вашей стороне. Отдыхайте и набирайтесь сил. Встретимся на турнире», — вымолвил маг, заправил мне за ухо выбившуюся из прически черную прядь, подмигнул и стремглав покинул зал, оставив меня стоять посреди просторного помещения в полной растерянности. Что на него вдруг нашло? Задалась вопросом, продолжая смотреть на дверной проем, хотя там никого уже не было. Спустя несколько минут я пришла в себя, привела в порядок одежду, заглянула в голубую гостиную, чтобы попрощаться с вдовствующей герцогиней, и отправилась в поместье. Родные ужинали в столовой, когда я переступила порог дома с корзиной всевозможных деликатесов и аппетитных блюд. Всякий раз при виде нее у Розанны и Адимуса загорались глаза. Даже мама заметно веселела, ведь мы больше не голодали и не тратили деньги на покупку продуктов. «Сибилла, почему так рано? Что-то случилось?» — заволновалась мама. «Все в порядке. Господин бургомистр решил, что мне стоит сегодня лечь пораньше, поэтому отпустил меня в начале тренировки». «Он прав. Тебе действительно следует хорошо сегодня выспаться». Расплылась родительница в широкой улыбке и с опаской поинтересовалась. «Как развиваются отношения?» Служанка поставила на стол еще один прибор. Забрала у меня корзину и покинула столовую. Я заняла излюбленное место, положила на тарелку ложку тушеных овощей и только тогда ответила. «Никак. Почему они вообще должны развиваться? Я всего лишь его подчиненная, одна из сотни». «Но других он не обучает магическим хитростям. Сибилла, тебе нужно быть более ласковой и внимательной с ним». «Зачем?» Озадаченно посмотрела на мать. «Ух, и заживем мы, если ты победишь в турнире и захомутаешь Леороса!» Мечтательно вымолвила она, подцепила вилкой кусочек нежного стейка и положила в рот. На некоторое время в столовой установилась спасительная тишина. Маркиза витала в облаках. Адимус с нескрываемым восторгом уплетал за обе щеки вкусный ужин. А Ралим же вторую неделю вела себя странно. Была тише воды, ниже травы. Старалась не привлекать к себе внимания, чем только разжигала мой интерес. Я пристально наблюдала за сестрой и, хоть ничего подозрительного за ней не замечала, продолжала неусыпно следить при любой возможности. «Розана сшила для тебя костюм», — снова подала мама голос. «Примерь после ужина». От удивления мои брови покинули привычное место. Рот слегка приоткрылся. Прежде маркиза не замечала меня, но с некоторых пор ее словно подменили. Она даже слова против не сказала, когда узнала, что я буду участвовать в турнире наравне с мужчинами. Более того, отдала свой старый костюм для верховой езды, чтобы мне было в чем заниматься после работы. Возможно, причина резкой перемены крылась в награде или же в Арманте, с которым мама старалась свести меня, нахваливая его красоту и состоятельность при каждом удобном случае. При этом напрочь забыла об отце. Казалось, до него не было больше никому дела, кроме меня и младшего брата. Поужинав, я примерила кожаные штаны и короткий женский дублет, облегавшие тело чересчур сильно. Приняла ванну и отправилась спать. Царство сновидений открыло для меня свои ворота, как только голова коснулась подушки. Прежде чем забыться крепким сном, я подумала не о турнире, не о том, как пережить завтрашний день, а о сегодняшнем поступке градоначальника и словах черной ведьмы, которые даже на день не выходили из головы. Проснулась я в начале 9-го, намного позже обычного. Открыла глаза и тотчас ощутила, как сердцем и разумом завладела паника. Слишком много людей ожидало от меня чуда. Леоросы, родные, прислуга. Но больше всех на мою победу рассчитывал Пирс, поэтому не представляла, как буду смотреть ему в глаза, если проиграю. А ведь такой исход был вполне вероятен. После легкого завтрака я надела костюм, старенькие сапоги, поблагодарила домочадцев за искренние пожелания и пешком двинулась в сторону местного амфитеатра, где проходили выступления различного рода. Зрелище начиналось в полдень, однако участникам турнира следовало прибыть заранее для регистрации. Погода стояла отличная. По небу плыло несколько воздушных облачков, солнце светило ярко, как летом, но уже чувствовалось дыхание осени. Листья начали менять свой цвет и потихоньку опадать. Их прелый аромат витал в воздухе, наполненном свежестью и приятной прохладой. Добравшись до амфитеатра, я испугалась, что не успею подтвердить заявку на участие. Собралось человек 200, не меньше. Здесь были и дети, и старики, пожалуй, все, кто хоть немного владел магией. Впрочем, чему удивляться? Требования к участникам предъявлялись простые — быть жителем Граффорда и обладать магией. Вот и явились все, кому не лень. Деньги за победу ведь немалые. «Сибилла, иди сюда!» Донесся неожиданно голос Пирса. Посмотрев на источник звука, заприметила лучшего друга, затем и Джона. Они находились в первой половине длиннющей очереди. После коротких размышлений я решила, что ничего страшного не произойдет, если присоединюсь к ним, и устремилась к корбам. Но едва встала рядом с лучшим другом и поприветствовала его, как толпа заволновалась. «Думаете, раз из высшего общества, то вам все можно?» Возмутился стоящий за пирсом мужчина. От горшка два вершка. «А ну-ка, вернулась в конец!» Завопила его спутница, скорее всего, супруга. «Мы говорили, что позже к нам примкнет леди Бланшет. Какие-то проблемы?» Прогромыхал друг, злобно сверкнув глазами. Собравшиеся сразу замолчали. Никто больше слова против не сказал. «Как ты, готова?» Обеспокоенно спросил он. «Не знаю. Очень переживаю», — ответила дрожащим голосом и дважды сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло. «Не стоит. Пока тебя не было, я изучил собравшихся. Почти никто не представляет угрозы. Но несколько опасных конкурентов все же есть. Человек 5. Пирс склонил к моему уху, принялся рассказывать. Это Тайгер Макфренч, маг Земли. Учился в Академии Стражников. Выгнали в прошлом году за неуспеваемость. Уже прошел регистрацию. Лилиан Трикси. Стоит буквально за нами. Воздушница из нее посредственная. Но она очень юркая и хитрая. Поэтому будь с ней осторожна. Арней Брит. Водник-самоучка. Очень силен, но неповоротлив. Гейл Нетвуд. Воздушник. Пару лет назад закончил Академию стихийников. Захотел порисоваться. И еще мне не понравился один шатен. Пришел чуть ли не первым. Высокий, подтянутый. Видно, что много тренируется. Думаю, он всех сегодня удивит. С ним тоже будь начеку. Как только Пирс замолчал, я отстранилась от него. Заглянула в глаза и озадаченно протянула. Не поверю, что ты все это узнал, стоя в очереди на регистрацию. Кое-что здесь. Кое-какой информацией поделился хороший знакомый. Повел Корп плечом. Хороший знакомый? Никто иной, как Локвуд. Главный дознаватель Граффорда. Он тоже в числе присяжных заседателей? Приглушенно спросила я. Куда без него в таком деле? Мы на тебя рассчитываем, Сибилла. Вмешался в разговор Джон, устав наблюдать со стороны. Исходивший от него перегар едва не лишил меня чувств. Присмотревшись к Корбу-младшему, заметила, что тот с трудом держался на своих двоих. Я демонстративно помахала рукой у носа и нравоучительно произнесла. «Тебе стоило заночевать сегодня дома, а не шататься по тавернам. Как собираешься сражаться? Тебе ни за что не победить в таком состоянии. Да какое там победить? Одного состязания не выдержишь». «Я и не рассчитываю выиграть. Это должна сделать ты». Загоготал Джон и громко икнул. «Веди себя прилично», — шикнул Пирс и стал мрачнее тучи. «Только и делаешь последнее время, что проматываешь оставшиеся медики». «Не жадничай. Скоро заживем, как в сказке». С мечтательным видом вымолвил Джон и снова икнул. «Зачем тогда пришел?» Недоуменно посмотрела на Корба. «Главу рода нужно слушаться, иначе останусь будущим без золотника в кармане». Хихикнул он и, наконец, замолчал. Спустя полчаса ожиданий мы втроем прошли регистрацию и досмотр. После нас провели на нижний ярус подземных сооружений, где подали кубок колодезной воды. Джон устроился в углу помещения и погрузился в глубокий сон. Его мирный храп загадочным образом вернул моему сердцу спокойствие, а уму ясность. Пирс недовольно покачал головой. Я же усмехнулась и завела разговор на непринужденную тему, чтобы позволить другу расслабиться. Ровно в 12 прозвучал троекратный звук множества труб. Едва он стих, послышался голос градоначальника, усиленный заклинанием. «Дорогие жители Граффорда, организаторы турнира, присяжная коллегия, рад видеть всех вас в таком прекрасном амфитеатре, как этот. Сегодня замечательный день, погода благоволит проведению состязаний. Так давайте узнаем, кто в нашем городе самый ловкий, самый смелый и сильный. Позвольте первый турнир магов объявить открытым». Шквал аплодисментов заглушил на минуту все звуки и голоса. Как только они сошли на нет, Арманд вновь заговорил. «Я не ожидал, что столько людей пожелает принять участие в турнире, поэтому по совету господина дознавателя внес в правила незначительные изменения. Прежде чем состоится первое состязание, пройдет отбор, после жеребьевка. Да снизойдет на вас удача». Затем началось что-то странное. Участников выводили наверх по 10 человек каждые 5 минут. Не прошло и получаса, как пришел мой черед выйти на арену. Я почти не волновалась. Пирс и Джон были рядом. Наверное, поэтому заметила, сколь много собралось в амфитеатре народа, и хорошенько разглядела членов присяжных заседателей. В центре трибуны восседал Арманд. По левую сторону от него – господин Локвуд и глава гильдии торговцев. По правую – вдовствующая герцогиня и глава гильдии ювелиров. При виде меня губы леди Леороса загнулись в довольной улыбке, в то время как на лице начальника появилась тревога. Плечи заметно напряглись. «Сибилла, соберись». Голос лучшего друга заставил меня перевести взгляд с присяжных заседателей на высокого жилистого блондина, выросшего перед нами словно из ниоткуда. «Сейчас я выпущу шары из воды. Ваша задача — укрыться от них под защитным куполом. Кто не справится, того не допустят к состязаниям. Все ясно?» — воскликнул незнакомец. «Простите, господин, а что такое защитный купол и где его взять?» Нерешительно спросил мальчик лет 12, стоявший справа от меня. «Хороший вопрос. Мне тоже интересно. И что с нами будет, если мы не укроемся?» Поддакнул немолодой мужчина с длинными неопрятными волосами, стянутыми на затылке хвост. «Ничего, лишь слегка намокнете», ответил блондин с натянутой улыбкой и пояснил несведущим. «Защитный купол — это прочная оболочка, способная защитить мага от любых воздействий. Ее нельзя нигде взять, только создать. На счет три будьте готовы. 1, 2, 3. Прогорланил он и выпустил ровно 10 сфер, по одной на каждого участника. Мне, Пирсу и Джону не составило труда справиться с задачей. Остальные с треском провалили ее. Кому-то вода попала в грудь, кому-то в живот, некоторым в лицо. «Сразу трое? Занятно». Удивился организатор состязания и прогорланил. «Следующие». Вернувшись в подземные сооружения, мы написали свои имена на небольших прямоугольных бумажках и бросили в черный мешок. Участники все уходили и уходили. Возвращались единицы. Пользуясь моментом, Пирс тихонько назвал еще раз имена тех, кто представлял опасность, и указал на них кивком. Друг хотел, чтобы я успела хорошо изучить противников, прежде чем мне доведется сразиться с кем-то из них. По истечении получаса перед нами вновь предстал тот самый блондин. «Отбор закончен. Прошло 24 мага. Настало время жеребьевки. Леди, вперед!» С явным пренебрежением сказал водник и протянул мне мешок. Я опустила в него руку, схватила первый попавшийся скруток, развернула и громко прочла. «Эдриан Монтер». «Это я, милочка», — подал голос щупленький паренек. В его взгляде читалась насмешка наряду с превосходством и желанием поскорее разделаться со мной. Он нисколько не сомневался, что ему это под силу. Что ж, посмотрим, кто кого. Пирсу по жеребьевке достался Тагир Макфренч. Джону — какой-то Людвиг Корнер. «Сейчас каждому из вас достанется по артефакту, придающему куполу красный либо синий цвет при магическом воздействии. То есть барьер приобретет ту или иную окраску, если противнику удастся добраться до вас. Как только это произойдет, поединок считается оконченным. Турнир длится до тех пор, пока не останется один победитель. Все ясно?» «Более чем», — буркнула светловолосая девица и сложила руки на груди. «Отлично, тогда вперед! Состязаться будете в той последовательности, что проходила жеребьевка. Вперед!» От услышанного по спине пробежал холодок. Звук множества труп лишь усилил тревогу. Еще и наглец со своим. «Пойдем, милочка, отпущу тебя домой, а то маменька явно заждалась». Залился он смехом. Я надела выданный блондином артефакт в виде браслета с большим голубым камнем. Сделала шаг к выходу, как в спину донеслось. «Сибилла, удачи! Мы в тебя верим!» Произнес Пирс, соединив руки в замок и возвел их над головой. «И вам!» Пожелала в ответ и поднялась по лестнице к солнечному свету. К тому моменту арену накрыл огромный защитный купол, подпитываемый магическими кристаллами. Народ встретил меня и моего противника аплодисментами. «Леди Сибилла Бланшетт и мистер Эдриан Монтер!» объявил блондин, выступавший в роли организатора и ведущего турнира. Затем приглушенно приказал. «Создать барьеры». Я мгновенно выполнила наказ. Паренек дал знать, что тоже готов к состязанию. После чего водник запустил в нас по сфере. Моя защита окрасила в синий цвет, Эдрина в красный. Не прошло и 15 секунд, как они снова стали прозрачными. Где-то ударил барабан, собравшиеся затихли. Паренек оказался ушлым, без заминки метнул в меня шар из сжатого воздуха. Я догадывалась, что он попытается атаковать первым, поэтому рванула стремглав влево и тут же выпустила небольшой фаербол. Зачем зря силы тратить? Его купол стал красным. Состязание закончилось, толком не начавшись. Противник несколько раз моргнул, пытаясь осознать, что это было. Потом едва не расплакался от досады. Я же молча ликовала. Сердце так сильно барабанило в груди, что казалось, вот-вот вырвется наружу. «Приветствуем первого победителя, леди Сибиллу Бланшетт!» Воскликнул блондин с явным недовольством. Взял меня за руку и поднял вверх. Арман слегка кивнул в знак одобрения. В отличие от него, леди Леорос не стала сдерживать эмоции и что-то выкрикнула. Но ее фраза утонула в шквале аплодисментов. «Спускайтесь в подземную комнату и отдыхайте. Когда закончится первый этап, снова состоится жеребьевка». Распорядился мужчина и направился к поникшему пареньку, который по-прежнему не верил, что проиграл. Мне, хрупкой и обычной с виду девушке. Пирс вскочил со скамьи, как только я переступила порог неуютного просторного помещения и взволнованно спросил. «Как все прошло?» «Слишком быстро». Повела я плечом и в двух словах описала поединок. К моему удивлению, Джон выиграл у некоего Людвига Корнера, а вот его брат после состязания не вернулся. Произошедшее заставило меня получше приглядеться к Тагиру Макфранчу. Но больше опасений вызывал загадочный мужчина, который, со слов Корба-старшего, сегодня обязательно всех удивит. Вторая жеребьевка преподнесла мне сюрприз. Лилиан Трикси в качестве следующей соперницы. Я сильно разнервничалась, когда пришла ее имя, но Джон быстро привел меня в чувство. Слегка приобнял и прошептал ободряющие слова. И нисколько не испугался, когда ему выпал Тагир Макфринч. Он догадывался, что покинет турнир во втором раунде. Тем не менее, выглядел совершенно спокойным. Казалось, завсегдатая трактиров совсем не волновала, с кем ему придется сразиться. И как скоро он отправится домой. Прозвучал звук множества труб. Организатор состязаний указал на выход. Снова я выступала первой. В отличие от бывшего противника, Лилиан не стала угрожать или насмехаться. Она тоже хранила молчание и заметно нервничала. Девушка грызла ногти, чего не могла позволить себе леди из высшего общества. Как и в прошлый раз, ведущий назвал наши имена. Проверил, в рабочем ли состоянии артефакты, и дал кому-то сверху знак ударить в барабан. Подобно пареньку, Лилиан мгновенно атаковала. Я рванула с места, чтобы ее сфера не зацепила меня. Создала огненный кнут, замахнулась, но той уже след простыл. Пирс был прав, Лилиан стоило опасаться. Она 7 потов из меня выгонит, пока сдастся. Я резко повернулась и заметила краем глаза летящую сферу. Убегать было поздно, поэтому рухнула на колени, слегка отклонилась назад и создала в ответ фаербол, не дожидаясь, когда полупрозрачный шар ударится о купол арены. Девушка успела выпустить еще один снаряд из сжатого воздуха, но опоздала. Моя пылающая сфера добралась до Лилиан первой. Ее барьер окрасился в синий цвет, и я тотчас закрыла глаза от облегчения и удовольствия. Никогда бы не подумала, что участие в турнире принесет столько восторга. «Давайте еще раз поддержим леди Бланшетт бурными аплодисментами. Вы видели, как умело она орудует огненным хлыстом? А как красиво падает на колени и уклоняется от магических сфер?» Заводил блондин зрителей, поднимая мою руку вверх. Я чуть не оглохла от его крика, поэтому при первой возможности вернулась на нижний ярус амфитеатра. Мое появление не вызвало ни у кого особой радости, разве что у Джона. Одни, заметив меня, удивились, другие заметно напряглись. Но все как один перестали видеть во мне изнеженную графиню. К сожалению, Корп проиграл. Сердце охватило горечь, когда вместо него к глазам предстал Тагир. Я осталась без поддержки, в кругу людей, смотревших на всех волками. Этого следовало ожидать, однако внутри до последнего теплилась крохотная надежда. Дуракам же нередко везет. Следующий раунд нас прошло уже 6. Я, Макфренч, Арней Брит, Гейл Нетвуд, таинственный незнакомец и каким-то образом продержавшаяся светловолосая девушка 15-16 лет. «Третья жеребьевка», — прогорланил блондин и снова первой сунул мне мешок. Неужели нельзя было дать его кому-то другому? Зла не хватало на этого водника. «Арней Брит», — развернула я бумажку. Тагиру выпало сражаться с загадочным шатеном, Гейлу — зеленоглазой девушкой, одетой в простое серое платье. На этот раз дожидаться поднадоевшего звука множества труп не стало. Едва организатор убрал листки с нашими именами, я взглянула на Арнея и покинула подземную комнату. Что про него рассказывал Пит? Водник-самоучка. «Водник-самоучка. Очень силен, но неповоротлив». Всплыли в памяти слова Корба. Очевидно, придется хорошенько постараться, чтобы одолеть его. Ничего, сил в теле хватало, можно было и побегать. Не успел отгреметь барабан, как Брит выпалил по мне очередью из водных сфер, не позволяя атаковать первой. Не совсем честный ход, но я вовремя заметила движение его руки, сигнализирующее о призыве стихии, и сразу рванула, сломя голову. Шары один за другим разбивались о купол, то позади меня, то спереди. Легкие соднило от быстрого бега, а Брит никак не останавливался. После второго круга я поняла, что проиграю, если немедленно не предприниму что-то. План родился сам собой. Мне показался он удачным, поэтому я призвала воздушные потоки и создала вихрь. После другой. Управлять ими и носиться по арене было непросто. Но вскоре замысел принес плоды. Заметив вращающиеся столбы песка, Арней растерялся. Начал метать сферы куда ни попадя. Подобная несобранность сыграла мне на руку. Прикрываясь одним вихрем, я подобралась украдкой к воднику, оплела его барьер пылающим кнутом и разорвала щелчком пальцев связь с обеими стихиями. Победа была за мной. Зрители пришли в неописуемый восторг от увиденного. Многие вскочили, стали аплодировать и радостно выкрикивать мое имя. Бриджи не на шутку разозлился. Топнул сапогом и метнул в меня большой водной сферой, размером с арбуз. Она запросто могла проделать дыру в тонком барьере, сбить меня с ног или вовсе причинить вред здоровью. Бежать было поздно, создавать противоборствующий огненный шар тоже. Поэтому я просто рухнула на колени и завороженно наблюдала за приближающимся полупрозрачным снарядом. Оставались считанные дюймы. Сердце замерло в ожидании удара. Внутренности похолодели. Как вдруг другая сфера пролетела прямо перед моим носом, врезалась в снаряд Брита и, изменив его траекторию полета, взорвалась сотнями мельчайших брызг. Я повернула голову в сторону, откуда прилетела сфера, и увидела Арманта. Он стоял в полный рост с вытянутой рукой и встревоженно наблюдал за происходящим. В знак благодарности я склонила голову, после смерила Арнея ненавидящим взглядом и под бурные аплодисменты, заглушающие выкрики словоохотливого организатора, покинула арену. Спустившись на нижний ярус, выпила 3 кубка воды и устало опустилась на скамью. В ногах появилась неприятная боль, в ушах звенело. Управлять 2 стихиями разом — это не орехи щелкать и даже не гвозди забивать. Благо, у меня имелось около получаса, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Я была убеждена, что Тагир расправится с незнакомцем в 2 счета, как это вышло с Пирсом и Джоном. И очень удивилась, когда увидела по окончании поединка таинственного мужчину. Друг оказался прав. С этим следовало держать ухо востро. Но кто он такой и откуда взялся? Я ничего о нем не знала. Разве что имя. И то благодаря жеребьевке. Лиам Планинг. Только оно и ни о чем мне не говорило. Я напрягла извилины, копалась в памяти. Четно. Никаких упоминаний. Ни единой сплетни или строчки в газете. Внешность также не выдавала стихию. У кого-то из магов имелись обличающие татуировки, у кого-то кулоны. У этого же не было ни украшений, ни нательных рисунков. Еще и происходящее на арене оказалось вне досягаемости наших ушей. Разве что звук множества труб, остальное глушилось артефактами. Так бы из болтовни ведущего что-то уловила. Вопреки ожиданиям, третий раунд закончился довольно быстро. Я не успела восстановить толком дыхание, как появился блондин с мешком в руке. С губ невольно сорвался досадливый стон. «Последняя жеребьевка», — вымолвил он и по привычке посмотрел на меня. «Не стоит», — подал голос стройный шатен. «Нас трое, значит, кому-то придется дважды выйти на арену. Пусть леди отдохнет еще немного. Ей и так приходилось всякий раз выступать первой. Я готов сразиться с обоими. Для начала с молодым человеком. Девушку оставлю на закуску. Самое приятное напоследок, не так ли, миледи?» Проговорил он, не сводя с меня карих глаз. «Я не против. Думаю, присяжная коллегия тоже не станет возражать. В таком случае прошу», — указал организатор кивком на выход. После их ухода я впервые с начала турнира осталась совершенно одна. Подошла к бочонку с колодезной водой, зачерпнула кубком и вылила обратно. В памяти всплыло предупреждение Арманта о том, чтобы не пила чересчур много, иначе будет тяжело двигаться. Многие его наставления не прошли даром, поэтому, несмотря на жажду, прислушалась еще к одному. «Идемте», — ворвался в мысли хриплый голос блондина. «Уже?» Растерянно взглянула на него и часто захлопала ресницами. «Поторапливайтесь. Всем не терпится увидеть развязку». Я кивнула и размеренным шагом покинула нижний ярус. Солнце к тому часу высоко стояло в небе. По голубому нескончаемому полотну неторопливо проплывали вычурные белые облака. Воздух в амфитеатре буквально искрился от царившего здесь напряжения. Оно читалось на лице градоначальника и его матери, которая больше не улыбалась. Я ничуть не удивилась, заметив в центре арены Лиама. Это было ожидаемо, ведь он победил стольких противников. Настал мой черед. «Может, сразу сдадитесь, без поединка, или...» — спросил он, едва я встала напротив него. «Или...» Подбородок на нервах взметнулся сам собой. Шатен игриво улыбнулся. Глядя ему в глаза, я невольно подумала, что он вовсе не простолюдин. Правильная речь, учтивые манеры свидетельствовали о высоком положении в обществе. Да и одежда непростая, хотя и неброская. «Что ж, желание красавицы — закон. Тогда приготовьтесь», — предупредил мужчина и выставил руку в ожидании удара барабана. Я понятия не имела, что произойдет в следующий миг. Как быстро незнакомцу удастся призвать магию и атаковать. Поэтому решила для начала отбежать немного влево, потом уже действовать по обстоятельствам. Почему влево? Просто для Лиама это станет непредсказуемым шагом. И он не выбьет меня из колеи в первые же секунды. Прогремел барабан. Я без заминки устремилась в выбранном направлении и не прогадала. За спиной взорвалось два фаербола. Этот звук ни с чем не перепутаешь. Огневик выходит. Только бы сюрпризы на этом закончились. Я создала в ответ молнию и метнула в Лиама. Он ловко отскочил вправо и запустил в меня чередой мелких огненных сфер. Аналогично тактике обучал Арманд. Совпадение ли? Кубарем прокатившись по арене, резко поднялась на ноги, создала кнут и нацелилась в шатена. Мужчина остановил его на полпути, выпустив наперерез густок сжатого воздуха. «Еще и воздушник, значит?» Пропыхтела в мыслях и еще больше занервничала. Сражаться с планингом было все равно, что пытаться держать верх над улучшенной копией самой себя. Однако сдаваться я не собиралась. Ни в шаге от победы. Я обратила внимание, с каким трудом ему поддавалась воздушная стихия, поэтому поспешила повторить маневр. На этот раз шатен не успел выпустить встречный снаряд и попросту подпрыгнул высоко вверх. Конец кнута протащился по песку и погас. Противник не успел приземлиться толком на ноги, как создал огненную цепь и направил на меня. Я сорвалась с места, но внезапно икроножную мышцу свело судорогой. Сделав пару шагов, рухнула навзничь. Вероятно, сказалась усталость. Или попросту неудачно ступила. «Никогда не находись на одном месте дольше 2 секунд», — Точно наяву услышала строгий голос начальника. «Упала, перекатись на другой бок. Лучше поскорее встань». Я боялась, что снова опаду, если встану, поэтому перекатилась на левый бок. Спустя долю секунды туда приземлилась огненная цепь. Исходящий от нее жар ощущался даже сквозь барьер. По амфитеатру пронесся рокот вперемешку с обеспокоенными возгласами. Не дожидаясь, пока планинг снова замахнется, я резво перекатилась в другую сторону. В тот же миг раздался глухой стук цепи о землю. Она ударилась в считанных дюймах от лица. От страха у меня заняло дух. Зрители разом втянули носами воздух, отчего послышался неприятный свист. Не желая сдаваться, я в очередной раз откатилась подальше от того места. Вскочила на ноги, совершила кувырок, создала огненный дождь и запустила в Лиама череду грядущих сфер. К моему ужасу, он с легкостью отбивал шары своими, не меньшими по размеру. Еще и уклонялся от падающих сверху горящих капелек. Я продолжала бороться из последних сил, точно утопающий, угодивший в водоворот, и понимала, что мои секунды сочтены. Магия слишком быстро вытекала из тела. Планинг отбил все фаерболы, призвал магию, чтобы ударить в ответ, как вдруг ему на купол упала последняя огненная капелька. Совсем маленькая, едва заметная. Наверное, он пропустил ее, ослепленный солнцем. Его барьер тотчас окрасился в красный цвет. Послышался звук множества труб, возвестивший о конце поединка и турнира в целом. А я стояла и во все глаза смотрела на своего противника, пребывавшего в такой же растерянности. Да что мы? Все зрители были в шоке. Несколько беспокойно долгих секунд над ареной висела звенящая тишина. Затем амфитеатр взорвался бурными аплодисментами в мою честь. А я по-прежнему не верила, что смогла одолеть такого опытного мага, как Лиам Планинг. Это вышло случайно. Тем не менее, удача была сегодня на моей стороне. Да и тренировки пришлись кстати. Я посмотрела на своего учителя-мучителя и увидела, как широко он улыбается. Арманд выглядел невероятно гордым за меня и за себя в том числе. Леди Лерос не усидела и принялась рукоплескать стоя. Тем временем ко мне подошел Планинг. Взял за руку и запечатлел на тыльной стороне ладони поцелуй. «Леди Бланшет, для меня было честью встретиться с вами сегодня в поединке. Надеюсь, мы еще увидимся при более приятных обстоятельствах». Он поклонился и, не позволив и слова сказать в ответ, устремился в противоположный конец арены. «Жители Граффорда!» завопил внезапно ведущий, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Встречайте победителя первого турнира магов! Беспощадную, как огонь! Легкую, неуловимую, как ветер! Несравненную леди Сибиллу Бланшет!» Собравшиеся в очередной раз разразились бурными овациями. Я полагала, что вот-вот смогу покинуть амфитеатр, усесться на траву и перевести дыхание, как вдруг горе-организатор вновь закричал во все горло. «А сейчас позвольте пригласить на арену человека, благодаря которому сегодня состоялся и турнир. Градоначальника Граффорда, его светлость Дэвина Леороса VIII, герцога Арманта». Граффорды приветствовали бургомистра гораздо активнее, чем поздравляли меня с победой. Значит, он пришелся им по душе. Интересно, за какие заслуги? Может, за повторное открытие бумажной фабрики? Или за приведение города в порядок? Все мысли вылетели из головы, стоило увидеть бургомистра, спешащего ко мне с охапкой кремовых роз. Я никогда не говорила ему или леди Леорос, что эти цветы мои любимые. Как он догадался? Не пора ли мне начать его бояться? «Леди Бланшет, поздравляю. Вы совершили сегодня нечто невероятное и оправдали мои надежды. Еще раз поздравляю». Необычайно мягко, с блеском в глазах, произнес аристократ. Вручил цветы и одел через правое плечо ярко-красную ленту, предназначавшуюся победителю. «В 19:00 состоится ужин, в вашу честь. Явка обязательно». «Но...» Захотела сослаться на усталость. «Отказ не принимается. Если вы не приедете в Илгред Парк, то я и её светлость приедем к вам. Ваши родные также приглашены. Насчёт бала не беспокойтесь сегодня. Леди Леорос обо всём позаботится. Следующий миг Арманд взял меня за руку и, аналогично ведущему, поднял вверх. Тепло его кожи обожгло мою ладонь, породило волну дрожи, пронёсшуюся по телу, точно ураган. Я забыла, когда он касался меня в последний раз, не считая вчерашнего случая. А вот так открыто и напористо ещё ни разу. Наверное, поэтому отреагировала столь бурно. По истечении минуты бургомистр опустил мою руку и отстранился. Я четырежды исполнила книксон, поклонившись на все четыре стороны, и устремилась к выходу. Всё закончилось. Я совершила немыслимое. Наконец можно было выдохнуть и в спокойной обстановке насладиться чашкой горячего шоколада и любимым печеньем.